Глава 17. Наташа. Я сплю на новом месте. Приснись, жених невесте. Шепчу, как когда-то в детстве. И закрываю глаза. Сердце стучит в ускоренном режиме. А когда я начинаю думать, что Березовский совсем рядом, всего за несколькими бетонными перекрытиями, и вовсе сходит с ума. Повторяя расслабляющие дыхательные упражнения из видеокурса для беременных, пытаюсь собрать мысли в кучу и думать рационально. Знаю, что вряд ли получится. Я разучилась это делать с тех пор, как вернулась в Москву и встретилась с Ромой. Всякий раз эмоции берут вверх и глушат голос разума. В мои планы не входило контактировать с ним, обсуждать то, что случилось. И, конечно, я не собиралась становиться его соседкой. В голове все выглядело стройной рабочей схемой, ведь за 3 месяца я привыкла думать, что желание развестись будет обоюдным. К тому, что он будет действовать нахрапом, меня никто не готовил. Перекатываюсь на бок и, согнув ноги в коленях, обнимаю подушку обеими руками. Я очень долго привыкала спать одна. Холодная пустота рядом будила ночами и доводила до слез. Рыдая до утра, я проклинала его за то, что он сделал с нами. Однако потом, примерно пару месяцев спустя, стала отпускать. Пришло осознание, что я теперь не одна, и смирение со своей потерей. Сейчас мне почти так же плохо, как в самые первые дни. Там, где ныло только по ночам, снова острая боль. Он, черт возьми, продолжает ранить меня. Прокрутившись в постели еще час, я плетусь на кухню, чтобы выпить кефира. И, вернувшись в кровать, совершенно неожиданно проваливаюсь в сон и крепко сплю, пока меня не будет ударивший в лицо яркий луч солнца. Перевернувшись на спину, открываю глаза и, вспомнив о планах на сегодня, подрываюсь с места. «Чёрт! Ну надо же, чуть не проспали!» Обращаюсь к малышу, держась за живот. Бегу в туалет, умываюсь, чищу зубы и снимаю с зарядки свой телефон. Позавчера Ида, просмотрев отснятый материал, написала в сообщении всего одно слово. «Достойно». Мне следовало перезвонить и узнать, требуется ли от меня что-то еще. Но Березовский спутал все планы. Присев на краешек стула, я открываю нашу с ней короткую переписку и, судорожно вздохнув, печатаю. «Доброе утро, Ида. Я могу рассчитывать на работу у вас?» «Наверное, излишне дерзко, но я беру пример с Ромы. Он говорил, что люди видят себя ровно таким, каким ты им себя показываешь». Ответ приходит почти сразу. «Доброе. Жду тебя в офисе сегодня до 15:00». «Да!» — восклицаю, подпрыгивая на месте. Трачу на сборы чуть больше часа и на такси еду в офис Глянца. Приходится подождать в приёмной 15 минут, но как только из кабинета главреда выходит представительного вида мужчина, меня тут же приглашают войти. «Вика, 2 кофе нам принеси», — говорит Ида секретарю и обращается ко мне. «Ты ведь пьешь кофе? Тебе можно?» «Воды, если не сложно». «Чай?» «Да, чай можно. Зеленый, пожалуйста». Бесшумно закрыв дверь, секретарша исчезает, а Ида указывает рукой на стол напротив себя. «Добрый день». Здороваюсь, запоздала. Элегантно подперев рукой подбородок, она внимательно смотрит на меня. Я поднимаю уголки губ и отвечаю открытым взглядом. Успокаиваю себя тем, что отказ не будет катастрофой. Денис обещал обеспечить меня заказами в любом случае. «Я уж решила, ты не нуждаешься в работе, Наташа». Чуть приподняв бровь, проговаривает она негромко. «Нет, что вы, конечно, нуждаюсь». «Работать в вашем журнале — большая честь для меня». «Не похоже». Бормочет тихо и переключает внимание на Викторию, принесшую для нас чай и кофе. «Спасибо». Я тоже благодарю секретаршу и касаюсь кончиками пальцев горячего фарфора. По телу прокатывается волна нервной дрожи. «Уверяю, я в вашем полном распоряжении». Проговариваю, едва закрывается дверь. «Как ты себя чувствуешь?» «Проблемы с беременностью?» «Нет, все прекрасно. И я, и малыш чувствуем себя отлично. Муж?» Едва не поперхнувшись воздухом, я замираю. Неужели все мои мысли транслируются на лбу красными буквами? Я угадала? Улыбается она. Да. Я подала заявление в суд. Думаю, нас скоро разведут. Милая. Берет чашку и делает крохотный глоток кофе. Мой развод длился 3 года, но, надеюсь, тебе повезет больше. 3 года? Переспрашиваю растерянно. Так долго? Чай остынет, Наташа. Послушно отпиваю и возвращаю чашку на блюдце. Наверняка Ида с мужем делили имущество. Я, насчитая недвижимость Березовского, не претендую, если он все же согласится, бракоразводный процесс не затянется. При обоюдном желании развестись и отсутствии претензий друг к другу все пройдет быстро. Нет. Качаю головой. Нет у нас обоюдного желания. Он не согласен на развод. Нет. Почему? Хочет сохранить семью? Говорит, что да. Откинувшись на спинку кресла, она смотрит на меня долгим взглядом. Я, удерживая чашку с чаем 2 руками, делаю 2 глотка подряд. Мне не по себе. Но говорить о столь личном с почти незнакомым человеком почему-то несложно и почти не стыдно. А ты? А я нет. Какой смысл? Хмыкаю невесело. Я все равно не смогу простить его. Ненадолго отвлекшись на входящий звонок, Ида убирает телефон в сторону и поправляет очки на носу. На протяжении какого времени он тебе изменял? Вы видели ту статью, да? Интересуюсь осторожно. Конечно. Мы планировали посвятить Березовскому целый разворот в следующем месяце. Но сейчас... Там ни слова правды, не верьте им, это такой бред. Я знаю, как работает желтая пресса, Наташа. Перебивает мягко. Чувство вины за то, что я косвенно причастна к той статье, больно жалит. Он предал меня. Но это не значит, что он недостойный человек. Рома действительно горит своим делом. Об этом фонде. Сейчас он со своей любовницей. Снова прерывает меня. Я вспоминаю вчерашний звонок Ильяны. Я ощущаю уже знакомое стеснение в груди и небольшое удушье. Лицо начинает гореть. Не думаю, хотя не уверена. Но уверена, что хочешь развестись. С таким, как он. Да. Роман Березовский. Произносит она. Молодой гений и будущее страны, как некоторые о нем говорят. Возможно. Их видео с бездарной певичкой слили в сеть. Через 2 дня из него слепили клип. А еще через месяц он стал исчезать с просторов интернета вместе со славой той самой певицы. Сегодня о клипе Ильяне уже никто и не вспомнит. Усмехается Ида. Твой муж действительно умен. Да уж. Гордость за него распирает. Почему он не дает тебе развод, Наташа? Я не знаю, даже думать не хочу о причинах, но разведусь с ним, чего бы мне это ни стоило. Понимаю. Вздыхает она и переходит на деловой тон. На следующей неделе в Хрустальном доме показ новой коллекции. Я заявлю тебя в качестве фоторепортера. Справишься? Конечно, то есть я буду очень стараться.